Давайте-ка мы сейчас остановимся и хорошенько обдумаем эти обстоятельства. Обдумаем их вместе с ней, которая с возрастающей мукой и радостью думала о них день и ночь. Были ли тиски выбора подлинными тисками? Считалась ли когда-либо жертва откровенной и обесчещенной? В этом-то и заключался вопрос. Равнозначна ли посвященность целомудрию? И да, и нет, ибо при вступлении в брак некоторое противоречие уничтожается, и покрывало, этот признак богини любви, является одновременно признаком целомудрия и его жертвы, признаком схимницы и блудницы. Та эпоха и храмовый ее дух знали так называемую кедеша, посвященную и непорочную, которая соблазняла, то есть была просто-напросто уличной девкой. Покрывало ей полагалось, и непорочны были эти кадишту, как непорочно животное, именно в силу его непорочности, приносимое в жертву Богу на праздник. Если ты посвящен Иштар, то твое целомудрие — это лишь одна из стадий жертвоприношения и покрывала, которому суждено быть разорванным. Мы последовали сейчас за мыслями нашей влюбленной и борющейся со своей любовью Эни. И подслушай их отчужденно и боязливо враждебные влечением пола маленький боголюб, он, вероятно, заплакал бы над жалкой хитростью этих покорных влечению, а не уму мысли. Ему легко было плакать, ибо он был ничтожный червяк, плясун-дурачок, и о человеческом достоинстве понятия не имел. А для Мут дело шло о чести ее плоти, и потому она вынуждена была предаваться мыслям, способным как-то примирить эту честь с честью Бога. Поэтому она заслуживала сочувствия и снисхождения, даже если в мыслях ее была некоторая целенаправленность. Ведь мысли редко приходят ради самих себя. К тому же ей было очень и очень нелегко с ее мыслями. Ибо ее пробуждение к женственности, пробуждение от жреческо-дамского сна чувств, не походило на прообразно-образцовое пробуждение царского дитяти, чей детский покой при виде величия небесного князя сменился мукой и радостью всепоглощающей любви. Ей не выпало довольно-таки зловещее счастье столь величественно подняться в любви над своим сословием. Нет, она имела несчастье спуститься в любви гораздо ниже, по ее представлениям, своего сословия, и узнать страсть благодаря безродному рабу, благодаря купленному как вещь слуге азиату. Это мучило дамскую ее гордость куда сильнее, чем о том до сих пор сообщала история. Это долго мешало ей признаться себе в своем чувстве, а когда она, наконец, призналась себе, то к счастью, которое всегда приносит любовь, примешалась униженность, которая по какой-то низменной жестокости так ужасно обостряет желание. Целенаправленные мысли, которыми она пыталась узаконить свою униженность, вертелись вокруг соображения, что кедеша и культовая блудница тоже не выбирает себе любовника, а валится с каждым, кто ей свалится с неба. Но как незаконна была эта законность, и какое насилие делала Мут над собой, приписывая себе столь пассивную роль? Ведь избирающей, домогающейся, предприимчивой стороной была тут она, если даже свой выбор она сделала и не вполне самостоятельно, а под влиянием жалоб Дуду, она была ею и по возрастному своему старшинству, и по своему положению госпожи, которой в данном случае, естественно, и полагалось идти в любовное наступление. Ибо не хватало еще, чтобы желание исходило от раба, и он поднял на нее глаза по собственному почину, а она только следовала за ним, только повиновалась ему. И ее чувство было только смиренным ответом на его чувства. Нет, этому не бывать. Ее гордость хотела во что бы то ни стало отвести ей, так сказать, мужскую роль в этом деле, что в сущности опять-таки никак не получалось. Ибо, как ни верти, этот молодой раб умышленно или бессознательно, просто в силу своего существования на свете, пробудил ее женственность от охранительного сна, и тем самым, пусть безотчетно и невольно, стал господином над госпожой, ввиду чего ее мысли служили ему —